Уизли права, покивал Харпер. Даже на темного лорда работали выходцы из семьи маглов. Правда, это не афишировалось. Ну, тебе виднее, не удержался от подкола Джейкоб, чьи родственники воевали против упивающихся смертью. Харпер дернулся, как от удара, и схватился было за палочку, но Декстер решительно положил ему руку на плечо, призывая успокоиться. «Оставьте разборки на потом, что будем делать?» — хмыкнул Стивен. Повисла тишина, все раздумывали над словами ученика Равенкла. «Я же отчетливо понимала, что Малфой подождет. Кто бы ни стоял за нападением, я найду его и не позволю вредить моим товарищам. Слишком долго я откладывала разговор с Сахис. Пора навестить Василиска». Глава 12. Посовещавшись, мы решили разделиться. Оливия собиралась заглянуть в заметки матери по прорицаниям. Холли, как ее соседка, вызвалась помочь. Ибрахим, Мирта, Луна и братья Фаули засели в библиотеке, а остальные попытаются разузнать у старшекурсников, не ругался ли кто с Колином. Мы не собирались пускать на самотек нападение на нашего товарища. Колин мог вести себя как надоедливый восторженный идиот, но он наш идиот, а мы не можем оставить друга в беде. После разговора я, Декстер и Харпер направились в подземелье. Я дождалась, когда мы пройдем в малолюдный коридор, и развернулась к парням. Вы же понимаете, что мне нет смысла расспрашивать слизеринок. Они меня недолюбливают, утвердительно сказала я. Мальчишки закивали, и я продолжила. Вы идите в гостиную, а мне нужно кое-что проверить. Уверен, что ты знаешь куда больше, чем рассказываешь, Декстер хмыкнул. Не буду даже отрицать, я кивнула. Но могу дать непреложный обет, что я не имею никакого отношения к нападениям. Ты слишком хорошо общаешься с Колином, чтобы его заколдовывать, Харпер закатил глаза. Вот если бы напали на Гринджер, я бы подозревал тебя. Спасибо тебе большое, с сарказмом сказала я. Распрощавшись с мальчишками, я поспешила в неприметный закуток, где вошла в тайный проход за изумрудным гобеленом со змеей. Зажгла люмос и начала быстро спускаться по узкой каменной лестнице. Конечно, намного быстрее было бы прокатиться по канализации, но этот ход для меня закрыт, по крайней мере, пока я не придумаю, как выкурить гриффиндорцев из туалета Миртл. Почему все так сложно? По пути пришлось несколько раз проходить через защитные барьеры, зачарованные на Парсилтанге. Либо сам Салазар, либо его потомки были знатными паранойками. Хотя я бы еще поинтересовалась у Сахис, как запрятать хорошенько главный вход, чтобы никто посторонний не шастал в тайную комнату. Наконец я вышла из темного туннеля и поспешила в хорошо освещенный зал с мужским ликом, со стороны которого послышалось знакомое шуршание. Через минуту я увидела Сахис. «Что привело тебя сюда, говорящая?» — прошипела змея. «На моего друга напали, честно сказала, понимая, что, если попытаюсь юлить, змея запросто может снова залезть в мой мозг. И все в школе считают, что это происки наследника Слизерина. А зачем ты напала на своего друга, наследница?» — насмешливо спросил Василиск. «Это не смешно», — я недовольно посмотрела на собеседницу. «На мальчика наложили сильнейшие чары оцепенения. Я хочу знать, способны ли Василиски на такое и был ли кто у тебя в гостях после меня. За несколько столетий тайную комнату посещали только два человека. Ты и тот мальчик, разделивший душу», — ответила Сахис. «Оцепенение мы накладываем с легкостью, но используем его в основном для того, чтобы жертва не дергалась при поедании». От жуткого шипящего смеха мне стало откровенно не по себе, а змея, как ни в чем не бывало, продолжила говорить. «Василиски не подчиняются никому. Мы не слуги и не рабы. Того, кто попытается нас подчинить, мы без промедления убиваем. Поэтому выведение василисков запрещено». Я не на шутку заинтересовалась. «Так-то, несмотря на запрет, теоретически части василисков вполне себе можно купить. Выращивают ли змеи на Туманном Альбионе или завозят из-за границы?» «Возможно», — не стала отрицать Сахис. «Волшебники обычно не любят сильных и мудрых существ, которых нельзя подчинить и с которыми не каждый может договориться. А если бы потомок Слизерина попросил тебя нападать на маглокровок, как бы ты это провернула?» — поинтересовалась я, усаживаясь прямо на каменный пол. «Взглядом бы наложила чары окаменения, которые невозможно снять. Уверена, будь у Сахис плечи, она бы ими непременно пожала. Использовать Василиска для простейших чар оцепенения, все равно, что с авадой на комаров охотиться. Звучит логично», — кивнула я, задумавшись. «Но кому выгодно нападать на маглокровок, прикрываясь наследием Слизерина?» «Я не знаю, девочка», — ответила Сахис. «Я всего лишь Василиск, пусть и весьма древний и мудрый, а я всего лишь 11-летняя девчонка из семьи предателей крови с куском души парня-сироты 16 лет», — вспылила я, тряхнув волосами. «И вопрос времени, когда мой секрет всплывет, учитывая, что наш декан явно читает мысли студентов, да и про директора Дамблдора ходят тревожные слухи. Значит, нужно попытаться защитить твой разум», — недолго поразмыслив, сказала змея. «Следуй за мной». Сахис решительно поползла в свое логово. «Мне, конечно, было боязно заходить в туннель, находящийся за мужским ликом, но выбора не было. Василиск меня навряд ли сожрет, а так есть шанс разжиться новыми знаниями». Сам проход был темным, длинным, но довольно высоким, чтобы крупный Василиск мог без труда проползти. Я, к сожалению, не могла видеть в темноте, поэтому зажгла на кончике палочки люмос. Огонек заклинания осветил многочисленные кости животных, валяющиеся на полу. Эти кости неприятно хрустели под ногами, но пришлось терпеть, стиснув зубы, все-таки василиски не травой питаются. Мне еще несказанно повезло, что я среди этих костей не оказалась в мое первое посещение тайной комнаты. Идти пришлось довольно долго. Я далеко не сразу заметила, что туннель проложен под небольшим наклоном, и мы со змеей сейчас поднимались наверх. Туннель закончился большой пещерой с высокими сводами, в центре которой на большом постаменте располагался крупный плоский камень с большим количеством выгравированных рун, большую часть из которых я вообще не знала. Эти руны слегка светились, что позволяло в полумраке пещеры их отчетливо видеть. Не знаю, что это за штука, но на всякий случай лучше держаться подальше, чтобы не заработать какое-нибудь проклятие. Как я поняла, именно в этой пещере располагалось жилище Василиска. Стало стыдно, потому что я не задумывалась, что Сахис делает в свободное от приема гостей время. Хотя логично, не в трубе же она живет. Салазар и его потомки явно заботились о величественной змее, которая, кстати, надолго в пещере не задержалась. Подождала, когда я как следует все осмотрю, и поползла дальше, недовольно шикнув, чтобы я поторапливалась. За пределами обиталища Василиска было весьма холодно. Я сразу надела теплую мантию, радуясь, что взяла ее с собой. Недолгий проход по туннелю, и мои глаза ослепил яркий свет. Привыкнув к яркому солнцу, я поняла, что стою с краю заросшей поляны, в центре которой стоял добротный каменный дом, окруженный запущенным садом. «Что это за место?» — спросила я у Сахис. «Сторожка», — кратко ответила змея. «И, не поняла я». Да и дом уж слишком большой для какой-то сторожки. Сторожка основателей, соизволила пояснить Сахис. Видимо, у меня на лице отразилось огромное удивление, потому что змея шипяще рассмеялась и добавила. «Девочка, ты же не думала, что Хогвартс появился из ниоткуда? Замок строился десятилетия, а основателям нужно было все контролировать, напитывая алтарь магией и зачаровывая каждый камень. Школу строили на века как убежище для любого, кто попросит помощи, а для своих наследников они оставили сторожку. И что мне тут делать?» — спросила я. «Иди в сторожку и ищи покои Слизерина. Там ты поймешь, что делать, если ты, конечно, не совсем глупая», — произнесла Сахис, которая так и лучилась ехидством. Я закатила глаза и направилась к дому. Прошла мимо небольшой круглой площадки, выложенной камнем, который хоть и выцвел от времени, однако рисунок все еще можно было рассмотреть. В центре был изображен лев, лежащий у дерева, на котором сидел барсук. Над головой льва парил орел, а по краю картины был выложен змей, поедающий собственный хвост. Подобной красоты площадку для аппарации я не видела никогда. От площадки к крыльцу тянулась узкая тропинка из темного камня, через который даже трава не пробивалась. Чары и не выветрились за столько лет. Само крыльцо, как и весь дом, было построено из темного камня, точь-в-точь как тот, из которого построен Хогвартс. Большая двустворчатая дверь была закрыта. Я внимательно осмотрела ее, но так и не обнаружила ни замка, ни ручки. Попыталась толкнуть плечом, ничего. Противная деревяшка как будто насмехается. Разозлившись, я сжала палочку в руке и, пнув дверь, прошипела. «Да открывайся ты!» На верхней части правой створки появилось слегка светящееся изображение змеи. Я пригляделась повнимательнее и заметила, что на двери слегка, почти незаметно, выжжены изображения четырех животных, символов основателей. Умно. Вот только как остальным наследникам попасть в дом, это я могу пошипеть как следует. В глубине дома царила темнота, потому что все окна были закрыты деревянными ставнями. Я зажгла яркий люмос и решительно прошла внутрь, тщательно осматривая обстановку, которая, впрочем, не радовала. Все, что было из дерева и ткани, давно истлело и практически разваливалось. В хорошем состоянии были только камины, однако они были не такие большие, как я привыкла. Наверное, к каминной сети они никогда не были подключены и служили для обогрева помещения и приготовления пищи. Также меня немало удивило наличие большой раковины на кухне и туалета в конце коридора. Это могло значить только одно. Кто-то делал в сторожке ремонт, потому что во времена основателей с водопроводом была известная проблема. Я аккуратно повернула ржавый вентиль. Кран тут же загудел так, что я подпрыгнула от неожиданности, а потом полилась вода, бурая от ржавчины. Однако, чем дольше кран был открыт, тем чище была вода. Ну надо же, работает. Чудо, не иначе. На первом этаже я обнаружила небольшую кухню, арка из которой вела в большую комнату, то ли столовую, то ли гостиную, маленькое помещение, похожее на кладовку, собственно, туалет и запертую комнату. Я попыталась открыть дверь, но та не поддалась. Может, выбить бомбардой? Я только прицелилась в дверь палочкой, как заметила на древесине гравировку с изображением барсука. Оп, теперь ясно, почему дверь не открылась. Значит, мне нужны покои со змеей. За последней дверью, в которую я сунулась, скрывалась лестница в подвал. Конечно, Салазар питал слабость к различным подземельям, но так не хочется туда соваться. Лучше сначала проверю второй этаж. Быстро поднявшись по лестнице, я подошла к ближайшей двери, внимательно вглядываясь в рисунок. Лев, не то. Напротив двери со львом была дверь с птицей. Ну, наверное, это орел, хотя я в птицах совершенно не разбираюсь. Осталось две двери, одна обычная, а вторая со змеей. За обычной дверью была небольшая площадка с колоннами. Мне сразу подумалось, что если притащить сюда телескоп, то будет весьма удобно наблюдать за движениями небесных тел. Ну, вроде все, можно проверять последнюю комнату. Я снова зашипела на очередную змею. Та померцала, но ничего не произошло. В недоумении я уставилась на дверь. Какого Мордрида? Что на этот раз я не так сделала? Может, надо самой открыть? Я с силой сжала кованую ручку и тут же заикала от боли. На ладони красовался неглубокий порез. Пришлось залечивать. Правда, я надеялась, что заклинание мне не навредит, потому что его я еще ни разу не применяла. Чары сработали только с третьего раза, но хотя бы сработали, что не может не радовать. А тем временем змея засветилась ярче, и дверь с громким щелчком открылась. Я вздрогнула от резкого звука и заглянула внутрь. Обстановка комнаты была такая же удручающая, как и во всем доме. Правда, тут хотя бы сохранилась в относительном порядке большая кровать с зеленым балдахином. Коснувшись ткани, я поняла, что она покрыта огромным слоем пыли, как и все в доме. Напротив кровати размещался невысокий камин с довольно большой каминной полкой, на которой, впрочем, не было ничего, кроме пыли. По обе стороны от камина стояли шкафы, причем один из них был в таком же состоянии, как и остальная мебель, а вот второй стоял как новенький. Артефакт, значит, лучше осмотреть его в последнюю очередь. За дверью рядом со входом скрывалась небольшая ванная комната. Больше ничего примечательного в апартаментах Слизерина не было, даже как-то обидно. Шкаф я проверила с помощью тех заклинаний, которые знала. Вроде опасности нет, хотя это не точно. Внутри лежал сверток из шкуры Василиска наподобие того, который валялся у меня в сумке. Вот только сверток был не пустой. Я уселась прямо на пыльный пол, листая книги в кожаной обложке. Видимо, шкура Василиска все эти годы оберегала их от разрушения. И не просто книги, а дневники самого Салазара Слизерина. Пергаментные страницы были исписаны некрупным угловатым почерком. На первый взгляд, это были скорее закорючки, так не похожие на английский или латинский язык. Но чем дольше я на них смотрела, тем больше понимала, что написано. Никогда бы не подумала, что у змей, помимо разговорного языка, есть письменность. К Йолю мы закончили строительство подземелий. Должны были еще заложить основание для алтаря, но снова поспорили с Годриком о его расположении. В конце концов пришла Хельга, воткнула в стол свое копье и предложила место аккурат под большим залом. Равина провела необходимые расчеты и сообщила, что часть пола придется приподнять. Не беда, разместим на возвышении преподавательский стол. Все необходимое нужно будет подготовить к имболку, чтобы как можно скорее начать проведение ритуалов. Чтобы замок простоял как можно дольше, нужна не одна сотня человеческих жизней. Придется Годрику и Хельге отлавливать бандитов, а мне с Равиной готовить их к ритуалам. Однако у подобных ритуалов есть цена, о которой мы догадывались, но не хотели признавать. Род каждого из нас прервется вскоре после завершения строительства. После долгих дебатов мы решили, что это разумная плата за создание места, где дети могут учиться в безопасности. Во время имболка мы провели ритуал объединения алтарей, тем самым создав самый мощный домен не только в Шотландии, но и в Англии. Однако у нас не получилось присоединить лес. Не беда. Равина предложила привязать лес к алтарю под сторожкой, который мы использовали как временную меру. Отныне моими наследниками будут только потомки моей сестры, Альсафи, ставшей часть рода Гонд. Глава рода магии поклялся, что сделает все, чтобы кровь Змеюстов не угасла. Записи заканчивались на моменте окончания стройки и открытия школы. Конечно, я не стала сразу читать все, просто пробежалась глазами по последней странице. А вот во втором дневнике записи были куда поинтересней. Начну с того, что на первой странице был записан рецепт зелья на основе яда Василиска, позволяющий быстрее копировать рукописные книги. Пропитываешь страницы оригинала и пустые листы копий, произносишь зубодробительное заклинание на парсилтанге, и на копии должны проступить слова, которые просто нужно обвести. А на обратной стороне титульного листа была короткая приписка от самого Слизерина, в которой он написал, что собрал в первом дневнике знания, которые, по его мнению, необходимо изучить его наследнику к выпуску. Трясущимися руками я листала поистине драгоценную книгу. Зелья на основе яда и других частей Василиска, ритуалы, руны и, самое главное, заклинания на парсилтанге, а также места с тайниками Змеюстова, которые были разбросаны по замку. Очень удобно, теперь не надо будет искать место, где не подслушают. Конечно, учить все это я буду лет 5, не меньше, и мастером чего-либо точно не стану, хотя хотелось бы. Однако я совершенно точно значительно облегчу себе жизнь. Я тщательно записал расположение пары укромных мест и пароли к ним, а также рецепт зелья, не имея ни малейшего понятия, где буду брать яд акромантула. А еще лунный камень и лунная же роса. Но это еще можно попросить купить старшекурсников. Благо у меня в копилке было целых 25 секлей. Не нужно будет просить деньги у Перси. Кстати, быстро выяснилось, зачем нужно это зелье. Дневники Салазара просто нельзя было вынести за пределы покоев основателя. Я как будто натыкалась на невидимую стену. Намек ясен. Значит, нужно как можно скорее варить зелье. Сахис, вопрос можно? Спросила я, сбегая по ступеням крыльца. Говори, флегматично сказала змея, греясь на солнышке. Как найти яд Василиска и акромантула? От моего вопроса Василиск шипяще засмеялась. Нашла, значит? После моего кивка Сахис продолжила. Яды я тебе дам, но с пауками могу помочь только охотой. Акромантулы боятся таких, как я, потому что они уязвимы к взгляду Василиска. Они, что ли, водятся в запретном лесу? Я натурально удивилась. Ну ничего себе, какие еще твари тут обитают? Однако, если акромантулы обитают в запретном лесу, значит, мне нужен кто-то, кто там ориентируется. Интересно, захочет ли Хагрид помощь Слизеринке? Глава 13. Малфой, нужно поговорить. Я выцепила драка в понедельник после тренировки на следующий день после путешествия в сторожку. Чего тебе, Уизли? Скривился блондин. Сказала же, надо поговорить. Притом не здесь, терпеливо сказала я, понимая, что Малфоя прибивать пока нельзя. Встретимся в подземельях в коридоре с гобеленами. У меня есть подозрение насчет Поттера. Глаза драка блеснули, и он кивнул. Кто бы сомневался, наследником рода Малфой оказалось удивительно легко манипулировать. Хотя меня оправдывает то, что я парню не солгала. Подозрения у меня действительно были. Я быстро забежала в свою комнату, где оставила метлу и квиддичную форму, а затем понеслась в нужный коридор. Малфой и его верные сателлиты уже были на месте. Ну, нетерпеливо сказал Драко. Прежде, чем ответить, я внимательно оглядела Крэба и Гейла. «Насколько хорошо твои люди умеют хранить секреты?» – спросила я. «Они являются вассалами моего рода», – гордо произнес блондин, но я его одернула. «Твоего рода не значит лично твои. Пусть караулит коридор, чтобы всякие странные личности тут не шастали». Малфой, помедлив, кивнул своим подопечным. Те отошли на десяток ярдов и встали у стены, переговариваясь о чем-то негромко. «Молодцы!» – делают вид, будто увлечены разговором и ничего подозрительного не происходит. Я негромко прошипела пароль Ли, схватив Малфоя на плечо, прошла с ним сквозь стену. «Какого?» — воскликнул Драко и осекся, осматриваясь. Я тем временем взмахом палочки зажгла огонь в камине и устало опустилась в старинное резное кресло, кивком головы указывая второкурснику на кресло напротив. Из мебели тут был еще небольшой столик, стоящий посередине, и несколько пустых полок. «Что это за место?» — полюбопытствовал Малфой. «Тайник», — лаконично ответила я и добавила. «Попасть сюда можно, только зная пароль, так что не думай, что у тебя получится им воспользоваться. Но тут не подслушают. Как ты его нашла?» Парень внимательно посмотрел на меня. «У меня свои источники», — обтекаемо сказала я. «Так что с Поттером?» Малфой нетерпеливо покачивал ногой. «Не так быстро», — я упрямо мотнула головой. «Предлагаю для начала обменяться клятвами. Хочу, знаешь ли, быть уверена, что на завтра мои тайны не станут известны всему Хогвартсу. А какая мне выгода?» — хмыкнул Малфой, презрительно глядя на меня. Сразу захотелось стукнуть как следует высокомерного блондина, но я сдержалась. «Он мне пока нужен как союзник». Словно наяву я увидела парня лет 13, светловолосого, сероглазого и до одури похожего на Драко. «Отец?» «Нет, не настолько похож на Люциуса Малфоя». «Значит, дед, зачем мне сотрудничать с тобой, Том?» Услышала я незнакомый голос. Мои губы сами собой изогнулись в усмешке, и я произнесла, вторя мальчишеским словам: «А с кем тебе сотрудничать?» «С кучкой сателлитов, которые будут ходить за тобой и петь дифирамбы, а когда настанет удобный момент, вонзят нож в твою спину. Хотя если ты не хочешь, то я найду другого мага, готового обмениваться информацией». Оба Малфоя, один из прошлого, а второй из настоящего, согласились, заскрежетав зубами. Мы обменялись клятвами, а я надеялась, что они смогут хоть немного защитить сознание от легилиментов. «Ты думаешь, что Поттер – наследник Слизерина?» – сразу в лоб спросил Малфой. «Что?» – я даже удивилась. «Нет, я думаю, что Гарри может быть причастен к нападениям». «А нападает наследник Слизерина, натравливая чудовище из тайной комнаты», – уверенно произнес Малфой. «Нет, Василиск сказала, что она с полвека не поднималась в замок», – хмыкнула я, с нетерпением ожидая реакции собеседника. «И она не заставила себя долго ждать». «Чего?» Малфой вскочил с кресла и наставил палочку на меня. «Убери палочку, нарвешься на поражение», — лениво сказала я, оглядывая прилизанные белесые волосы парня. «Я могу подождать, пока ты успокоишься, затем отвечу на твои вопросы». Ждать пришлось несколько минут. Драко сидел на кресле, уставившись на меня как на Дамблдора в пеньюаре, и молчал. «Ну, хоть палочку убрал, и на том спасибо. Ты была в тайной комнате?» Наконец созрел Малфой. «Дважды», не стала отрицать я. «И на кошку ты напала?» — хмыкнул слизеринец. «Нет, я вообще ни на кого не нападала. Ну, кроме Гринджер, но она меня довела», — я захихикала. «Не вижу смысла накладывать паралич. Есть проклятия куда как интереснее». «Странные рассуждения из уст Уизли», — Драко поднял бровь. «Однако не думай, я такого же мнения. Вот только не факт, что я Уизли». Вздохнув, я откинулась на спинку кресла. «Сначала шляпа сказала, что я никак не могу быть Уизли, а потом эти слова подтвердил фамильяр Салазара». «Но ты же не родственница Слизерина», — удивился Малфой. «Тебе знаком термин «наследник по духу»?» — спросила я. Парень уставился на меня и витиевато выругался. «Признаться, даже матушка так никогда не изъяснялась. Вот вам и аристократ. Ты должна рассказать всем», — решительно произнес Драко. «К тебе сразу отношение на факультете поменяется». «Ага, а потом придет добрый дедушка с бородой и решит покопаться у меня в мозгах», — недовольно произнесла я. «Я всего лишь первокурсница, Драко. У меня нет влиятельных родственников, в кошельке всего 2 галлеона, и родители от меня практически отказались. Кроме громовещителя в начале учебного года я не получила ни одного письма или записки. Поэтому, пока я не стану сильнее, я не собираюсь открыто заявлять о своих способностях. Хотя надо бы узнать, кому можно продать шкуру Василиска. Мерлин, у нее еще и шкура Василиска есть», — воскликнул слизеринец. «Где ты ее хранишь?» Я пожала плечами и достала из сумки один из кусков шкуры, которые вчера порезала, не желая в случае чего отдавать все сразу. Драко забрал у меня отрез и внимательно его осмотрел. «Похоже на шкуру змей, но прочнее, чем чешуя дракона», — бормотал парень. «Сомнений быть не может. Уизли, продай шкуру мне». «А?» — от такого заявления я даже поперхнулась. «Чего?» Я ошеломленно посмотрела на блондина, думая, что мне послышалось. «Могу сейчас отдать 20 галлеонов, а к Рождеству еще 80», — убежденно сказал Малфой, не дожидаясь моего ответа, полез в кошель. «Это шутка, да?» — тупо спросила я. «Она ведь столько не стоит, наверное. Но, если хочешь, забирай». Я отдала Драко сверток с не самым большим куском в длину около 8 футов и в ширину 1. Малфой выложил на столик 2 столбика по 10 золотых монет, которые я сразу сгребла в свою сумку. У меня никогда не было столько денег, а к Рождеству будет еще больше. Думаю, наше сотрудничество будет более чем удачным. Аристократ сиял, как начищенная монета. «А теперь вернемся к Поттеру», усмехнулась я. «Ты знал, что в день нападения Колин поругался с Гарри? Думаешь, ему хватит силенок провернуть подобное?» Драко пренебрежительно фыркнул. «Думаю, что кто-то снова готовит ему приключения», ответила я и рассказала слизеринцу про подслушанный разговор Гриффиндорской троицы. Малфой внимательно выслушала странном домовом эльфе и знатно поржал с подозрений, что он может быть наследником слизерина. «Конечно, мне лестно, что кто-то может думать, что я могу быть наследником слизерина», хмыкнул парень. «Однако даже любому идиоту, который просто откроет справочник чистокровных волшебников, будет ясно, что мой род не имеет никакого отношения к Салазару Слизерину. Хотя бы потому, что Арманд Малфой, основатель рода, был придворным чародеем и другом Вильгельма Завоевателя. Только в 1066 году Малфоим даровали земли, на которых мы живем до сих пор. А Хогвартс, на секундочку, был основан на стыке тысячелетий. А что насчет домовика? Поинтересовалась я. «Сейчас в Мэноре нет домовиков с именем Добби», — уверенно сказал Драко. «Я, конечно, попробую осторожно узнать у отца, но не обещаю, что получится. Это все? Нет. Эти три дурня варят в туалете оборотное зелье», — рассказала я. «Зачем?» — Малфой удивился. «Хотят принять облик слизеринцев и вывести тебя на чистую воду». «Конечно», — я усмехнулась. «Начали готовить зелье буквально вчера». «Вчера, значит», — слизеринец задумчиво потер подбородок. «Зелье будет готово не раньше середины декабря, но они ясно захотят подловить момент, когда вокруг будет как можно меньше народу. Думаешь им помешать? А зачем?» Малфой усмехнулся и закинул руки за голову. «Не хочу лишать себя зрелища, как эта троица будет отыгрывать аристократов. Ради этого я даже останусь в замке на каникулы. Хотя Гринджер вполне можно закинуть в зелье шерсть какой-нибудь кошки. И что это даст? Я не на шутку заинтересовалась. Просто я больше по чарам и в зельях не сильно разбираюсь, о чем мне постоянно напоминает декан. Если на заключительном этапе вместо человеческого волоса добавить часть животного, то человек частично превратится в это животное и не сможет вернуться в свой облик самостоятельно», — рассказал Драко, а у меня на губах заиграла усмешка. «Кто знает, может быть, это научит Гринджер хорошенько думать, прежде чем что-либо делать», — хмыкнула я, и мы обменялись понимающими взглядами. С Малфоем мы разошлись вполне довольные грядущим сотрудничеством. Я сразу поспешила в гостиную, где взяла у Джеммы каталоги, а на следующее утро в Хаксмит отправились совы с заказами. У Харпера на следующей неделе день рождения, и для него я заказала его любимые сладости, засахаренные крылья бабочек. Подарю тайком, чтобы мальчишки не пытались смеяться, хотя я не понимала, что в этом такого. Также я решила заранее закупиться пряжей, чтобы к Рождеству всем навязать теплых шарфов. В книге, которую подарил Перси, как раз был показан способы зачарования спиц. Конечно, мне хотелось как можно быстрее все потратить, но я держалась как могла. Не знаю, появятся ли у меня карманные деньги, так что лучше поэкономить. Я заказала те ингредиенты для зелья, которые можно было купить легально. Когда посылку доставят, мне останется просто получить яды. Кстати о них, во вторник и среду у нас не было пар вне замка. Должны были быть полеты в среду, но из-за непогоды их заменили на зати. Локхарта к этому времени возненавидела полшколы. Насколько я знаю, на первом занятии второго курса что-то произошло, и у нас теперь были только теоретические занятия. Если таковыми можно считать участие в разыгрывании сценок из не самых хороших книг, а мы как бы не в театральный кружок записывались. Даже девчонки, которые фанатели от Локхарта и надеялись, что он будет учить нас редким заклинанием, были разочарованы, однако в постановках участвовали. Декстер отказался первым, сказав, что пришел сюда учиться, и если его попытаются привлечь к подобным сомнительным вещам, то он будет вынужден обратиться в попечительский совет. Я сидела рядом и сразу повторила его слова, надеясь избавиться от этой кабалы. Так и случилось. Гилдер и Локхарт позволил нам на парах в сторонке отрабатывать заклинания по конспектам, скопированным у Перси, который практически переписывал учебники. Брату-то повезло, на его первом курсе защиту вел отставной Аврор. Остальные завидовали, но почему-то терпели, хотя нам с Декстером после уроков приходилось учить ребят. Из-за того, что затенам поставили в среду, в четверг у нас получилось окно, так что я сразу после гербологии отправилась к Хагриду, нахально прогуляв историю магии. Полувеликан сидел на ступеньке и кормил мясом большого пса с грустными глазами. «Здравствуй, Джинни», – осторожно поприветствовал меня лесничий. «Как у тебя дела? Что-то случилось?» «У меня все хорошо», – сказала я и опустила взгляд в землю, которую начала ковырять носком ботинка. «Понимаешь, у меня тут небольшая проблема. Ты, должно быть, знаешь, что у моей семьи, ну, мало денег. И я нашла зелье, помогающее копировать книги, которые я не могу купить, но которые нужны для учебы. А главный ингредиент там, яд акромантула, которые, как написано в бестиарии, водится в запретном лесу. Ты не подумай, я отработаю, могу в огороде помогать. Я умею, честно». «Ну что же», — Хагрид задумчиво почесал огромной ладонью затылок. «Давай-ка зайдем в дом, выпьем чаю и решим, что с тобой делать». Дом полувеликана внутри оказался гораздо больше, чем казалось. Меня усадили на добротный табурет, а собака тут же положила здоровенную морду мне на колени, грустно-грустно заглядывая в глаза. «Клык, отстань от девочки», — рявкнул Хагрид, разогревая воду. «Ишь, попрошайка». Пес послушно пошел в угол, клацая когтями по полу, и улегся на подстилку, откуда внимательно наблюдал за комнатой. Лесник тем временем поставил передо мной кружку, наполненную чаем, и поднос с каменными кексами. Причем каменные, это не просто название. Выпечку было довольно тяжело есть. «Ну как?» – с надеждой поинтересовался Хагрид. «Довольно вкусно», – сказала я и решила быть искренней. «Но в следующий раз попробуй добавлять меньше муки и запекать не так долго, тогда кексы будут намного легче и воздушнее». Полувеликан поблагодарил меня за совет и начал расспрашивать о моем житии. Я старалась отвечать предельно честно, однако старательно обруливая острые углы. «Нет, Хагрид, мне нравится учиться на Слизерине. Да, ребята действительно очень хорошие. Нет, меня никто не обижает. Спасибо, что оценил мою игру в квиддич, и все в таком духе». Я с потрохами купила Хагрида, пообещав, что могу попробовать научить его готовить выпечку. Лесничий растрогался и сказал, что обязательно мне поможет. Я по памяти набросала список ингредиентов для несложного печенья, решив начать с азов. Думаю, что за год вполне можно обучить полувеликана. Я-то в любом случае извлеку больше выгоды. Запретный лес, бездонная кладезь редких ингредиентов, однако там чрезвычайно тяжело ориентироваться. В этом плане Хагрид, бриллиант, за которого такой нищей девчонке, как я, нужно держаться руками и ногами, в будущем ну очень пригодится. Я распрощалась с Хагридом, договорившись, чтобы к выходным он все подготовил, и с чистой совестью отправилась на ужин, после которого меня выловили Холли с Лив. «Мы узнали, что нужно, чтобы помочь Колину», — быстро, но негромко сказала Холли. «Это отличная новость», — обрадовалась я. «Рассказывайте, не томите. Для зелья нужна мандрагора», — начала Лив, и я ее перебила. «Всего-то, да она является одним из самых дешевых ингредиентов». «Ага, держи карман шире», — Оливия фыркнула. «Профессор Спраут сказала, что подходит только мандрагоры, выращенные в Хогвартсе». «С чего бы это?» — не поняла я юмора. «Может, в школе выращивают особый сорт?» — с надеждой спросила Холли. «Ага, на ферме Эбботов, которые занимаются поставками в аптеки, значит, такого сорта нет», — с непривычным ядом в голосе произнесла Оливия. «Я вот что скажу вам, девочки. В школе явно происходит что-то странное. Мандрагора действительно является одним из самых распространенных ингредиентов в алхимии. И в Хогвартсе выращивают далеко не самый редкий и ценный вид. Почему бы не закупить в любой из аптек? А может, кто-то просто не хочет расколдовать Колина?» Меня осенила мрачная догадка. «Но зачем?» — воскликнула Холли. «Что, зачем?» — к нам подошла Эви. Мы ей вкратце обрисовали новости и поделились наблюдениями. «Все это действительно очень странно», — наконец произнесла Эвелин. «А родители Колина, наверное, дико волнуются, не получая весточек от сына. Давайте вот как поступим. пока ждем, но если произойдет хотя бы еще одно нападение, то нужно будет искать способ вернуть друга», — предложила Лив. «Мы закивали, и я четко поняла, что нужно поторопиться с зельем. Может, дневник Салазара подскажет мне, что делать». Глава 14. В субботу я, как и обещала, отправилась к Хагриду под недоумевающими взглядами слизеринцев. Гриффиндорская Трия мне не мешала, предпочитая проводить свободное время в женском туалете на втором этаже. По крайней мере, так докладывала Миртл, решившая поиграть в шпиона. Хотя изначально она хотела саботировать деятельность гриффиндорцев, но я убедила ее потерпеть до Рождества, рассказав о запланированном с Малфоем шоу. Миртл подчинилась, как мне кажется, только потому, что ей нравится принадлежность к группе. Все-таки девочке действительно было одиноко все эти полвека, а с моей легкой подачи с ней общается весь наш курс, в особенности девчонки. На осторожные расспросы учителей мы лишь по-дурацки хлопали глазками и твердили в один голос: «Вы что, Миртл, очень хорошая девочка, а еще она очень полезная, но преподавателям об этом знать не обязательно». Настолько же полезным был и Хагрид. Конечно, мне приходилось постоянно контролировать лесничего, чтобы он не переборщил с мукой, однако это того стоило. Полувеликан смог приготовить печенье, часть которого сразу отложил в коробку для меня, наказав разделить угощение с друзьями. На следующей неделе будет матч между Равенклой и Хаффлпаффом, поэтому следующее занятие мы перенесли на конец ноября. Будем готовить кексы. Хагрид также попросил записать для него все рецепты крупным почерком. Даже тетрадь для этих целей вручил, вместе с флакончиком яда акромантула объемом в унцию. «Мерлин, да этого хватит не на одно зелье. Я точно смогу скопировать весь дневник Салазара». Из-за грядущего матча тренировка перенеслась с воскресенья на понедельник, а значит, у меня был свободен целый день. Девчонки хотели было прогуляться по берегу озера, но мне пришлось отказаться, сославшись на дела. Меня поддержала Луна, сопровождающая меня своим странным внимательным взглядом, от которого посторонним было не по себе. Мы-то привыкли, хотя мне надо бы не забыть переговорить с Луной. Хорошо еще, что подруга терпеливо ждала, когда я разберусь со своими делами. Я отдала девчонкам почти все печенье, оставив немного себе на случай, если приготовление зелья затянется и мне придется пропустить обед. До тайной комнаты я добралась без приключений, слава Салазару Слизерину и его куче потайных ходов. Фактически примерно за пятой частью изумрудных гобеленов скрывались какие-то ходы и тайники, позволяющие быстро и незаметно передвигаться по замку, и все на Парселтанге. И почти у каждого тайника был оригинальный пароль. Ох, чую, замучаюсь все это учить. Сахис обнаружилась около одного из водоемов. Глаза у змеи были будто покрыты мутной пленкой, чешуя поблекла, а сама рептилия пребывала в предельно скверном настроении. У нее началась линька, которая длится с добрых полгода и причиняет кучу дискомфорта. Из-за этого Сахис вполне может психануть и сожрать меня, чтобы я ее не бесила. «Яд я оставила у алтаря», — в конце речи добавила змея. «А теперь, будь добра, оставь меня». Я кивнула и поспешила к туннелю. «Василиск и так много для меня делает, и с моей стороны будет большим свинством беспокоить ее по пустякам. К тому же шкуру она вполне может оставить для меня». На постаменте у алтаря я увидела небольшое углубление, по краям испещренное рунами. Большую часть их я не знала, однако моих способностей хватило, чтобы понять, что рунная цепочка необходима для консервации. В самом углублении я увидела янтарную полупрозрачную жидкость. Видимо, это нужный мне яд. Пришлось надевать потрепанные перчатки из драконьей кожи, которые мне достались от Чарли, и аккуратно переливать часть яда в пару подготовленных заранее фиалов. Главное, не попасть на кожу. В чистом виде даже капля яда Василиска может быстро убить неосторожного алхимика. Я запрятала фиалы в сумку и поспешила в сторожку, зябко кутаясь в зимнюю мантию. Погода не радовала. Мелкая морось противно била в лицо, подкрепляемая промозглым ветром. В сторожке у меня промелькнула мысль, что если навести тут порядок, то в доме можно будет спокойно жить. Хотя где я столько мебели возьму взамен разрушенной? Из-за того, что в покоях Слизерина было холодно, мне пришлось сначала отправиться за дровами для камина. Ну, как за дровами? Я просто побродила по краю леса, собирая упавшие ветки, которые заносила в помещение и высушивала магией. Конечно, можно было бы зажечь волшебный огонь, но мне больше нравилось потрескивание дров в камине. Создавалось ощущение хоть какого-то уюта. Я зажгла огонь и, пока комната прогревалась, перекусила печеньем, глядя на пляшущие языки пламени. Очень не хватало какого-нибудь чая, но я об этом, конечно же, не подумала. Пришлось запивать сладости подогретой водой. Хорошо, что Агураменти всегда со мной. После перекуса я наконец начала готовиться. На дне шкафа, в котором лежали дневники, я нашла тонкую доску, которую при первом посещении приняла за обычную полку. Ага, как же, перевернув доску, я увидела, что она вся покрыта рунами и знаками на Парсилтанге. Салазар Слизерин все продумал. Доску я разместила на полу и чуть в стороне поставила потрепанный котелок, которым еще матушка в школе пользовалась. С зельем я управилась всего за час, но чуть не посидела. Как-никак работать с такими ядами мне не приходилось, и одно неловкое движение легко может привести к моей смерти. Было два способа копировать книги с помощью этого зелья. Первый, которым я собиралась воспользоваться, подразумевал использование рунной доски и фактически связывал две книги, что позволяло полностью копировать книги. Вторым способом было очень удобно копировать лишь выборочные страницы. В этом случае зелье наносилось непосредственно на страницы, а не на доску. Рядом с дневником Салазара я расположила черную тетрадь в кожаном переплете, в которую вообще-то записывала заклинания. Страницы с ними пришлось безжалостно выдрать. С помощью пипетки я аккуратно наносила по капле зелья на нужные руны, связывая дневники. Теперь у меня есть один лунный месяц, чтобы успеть все переписать и вернуть записи великого Змееустова в исходное положение, чтобы они могли сохраниться для последующих поколений. Вот только, чтобы увидеть, что именно нужно переписывать, необходимо произнести особое заклинание. Колдовать на Парсилтанге мне еще не приходилось, и было откровенно не по себе. А еще эти заклинания были созданы для бесполочковой магии. Конечно, я могла с легкостью так использовать несложные заклинания, которые, видимо, разучил еще Том, но учить что-то новое было тяжело, хотя я и справилась, и сразу полезла в свою тетрадь, на страницах которой мелкой полупрозрачной вязью виднелись строки дневника. Отлично. Первым делом я разлила остатки зелья по флаконам, а потом, пока не прошел эффект от заклинания, быстро переписала первые страницы. Ну вот, теперь можно возвращаться в школу. Хоть я и спешила, но обед все равно пропустила. Все-таки дорога до сторожки была не близкая и занимала добрых пару часов. Вроде бы у меня в сундуке завалялась шоколадная лягушка, так что голодной я не останусь. В замке я сразу направилась в свою комнату. Мне нужно было переписать эссе по зельям и трансфигурации на завтра, а также составить список людей, которым нужно будет подготовить подарки на Рождество. Их, кстати, оказалось неожиданно много. Родители, братья, тетя Мюриэль, одноклассники. В список также попали Гарри, Малфой, Джемма и Хагрид. 29 подарков. Если у меня не получится зачаровать спицы, то я определенно разорюсь. Идея с шарфами мне все больше кажется отличной. Их довольно просто вязать, да и пряжи уходило не так много. Но сначала нужно было потренироваться в чарах и желательно не испортить новую пряжу. Порывшись как следует в сундуке, я откопала свой старый свитер, который мне был уже маловат и который нельзя было носить на Слизерине, иначе такую замухрышку заклюют девчонки с факультета. Свитер мне покупали, и он состоял из нескольких частей, которые я, вооружившись ножницами, довольно быстро разделила. Затем навела палочку на рукав и произнесла заклинание, распускающее изделие. Ну, это в теории. На деле шерстяное полотно вспыхнуло как спичка. Если бы не моя реакция, то быть пожару. Я спешно отлевитировала остатки рукава в камин и открыла окно, морщась от мерзкого запаха паленой шерсти. Вторая попытка засыпала комнату кусочками ниток, прямо как конфетти. Хорошо, что это был всего лишь рукав, а не основная часть свитера. В третий раз нитки вместо того, чтобы свернуться в аккуратный клубок, запутались в огромный комок. И только на четвертой попытке я поняла, как именно нужно применять это мордредово заклинание. Еще час я потратила на попытки зачаровать спицы. Их просто сначала нужно напитывать магией, а затем произносить целый комплекс заклинаний, регулирующий размер готового изделия, а также цвет и узор. Мне несказанно повезло, что все таблицы были в книге, иначе я бы долго мучилась. Пока спицы успешно вязали пробный шарф, я не менее успешно переписала эссе в чистовик. Уж очень любит и Снейп, и МакГонагалу придираться к оформлению. И если Снейп еще мог изредка закрыть глаза на мои мелкие ошибки, покровительствуя факультету, том окошко отрывалось по полной. В погоне за баллами деканы придирались к каждой мелочи. Луна вообще предположила, что у преподавателей какой-то межличностный конфликт. Баллы с враждебного факультета снимали буквально за все. Харпер проспал и криво повязал галстук. Минус 5 баллов со Слизерина. Роб переволновался и заикался при ответе. «Извольте, мистер Томпсон, минус 5 баллов с Гриффиндора». В этом противостоянии лидировал ужас подземелий, но только потому, что нас было ровно в два раза меньше, чем гриффиндорцев. Итогом стало то, что весь наш курс дружно забил на баллы. Специально, конечно, не нарывались, но в целом к этой системе относились наплевательски. Мы все склонялись к мысли, что, если бы помимо общего рейтинга был личный, дающий какие-нибудь незначительные преимущества, зарабатывание баллов пошло бы намного быстрее. Первый шарфик у меня получился неплохим, первый блин явно не комом. Я распустила поделку, оттачивая заклинание и залюбовавшись, как нитки скатываются в идеально ровный клубок. Затем подготовила белую пряжу. Мне кажется, что будет очень символично первый подарок связать для Перси. Все-таки брат был единственным родственником, который не изменил своего отношения ко мне после распределения. А еще Перси не был фанатиком факультетских цветов, поэтому я, поразмыслив как следует, решила, что цвет шарфа будет белый. Цвет, за которым тяжелее всего ухаживать, но который обожал брат за строгость и лаконичность. Спицы я зачаровала на ночь, чтобы утром перед завтраком обнаружить прекрасный шарф с кельтскими косами. Надеюсь, брату понравится. Вдоволь налюбовавшись своим творением, я аккуратно убрала его в сундук, а затем зачаровала спицы для нового шарфа. На этот раз алого с золотистыми краями и кистями. Если получится, навяжу таких шарфов в подарок братьям и Гарри. Нужно будет попросить Эви или Мирту купить упаковочную бумагу. Девчонки рассказывали, что у маглов их сотни видов, цветов и узоров, позволяющие каждый подарок упаковывать по-особенному. У магов все было намного банальнее, либо пергамент, либо ткань. Чтобы не терять время зря, я после завтрака выцепила подруг, которых попросила об услуге. У Эви родители много работали, поэтому помощь вызвалась Мирта. Я хотела было сразу дать деньги, но Мирта сразу запротестовала, сказав, что пусть сначала родители все купят и пришлют. У нас ближе к Рождеству всегда устраивают распродажи. Некоторые вещи можно урвать со скидкой в 90%. Так что я понятия не имею, сколько будет стоить упаковка, объяснила Мирта, пока мы шли на историю магии. Те из нас, кто не был знаком с миром простецов, были в восторге, наперебой задавая вопросы. Декстер и Харпер наморщили было свои чистокровные носы, но их одернул Себастьян, провокационно спросивший, неужели бравые слизеринцы откажутся от книг или артефактов по неполной цене. Ребята замолчали, а я задумалась. Ведь у нас действительно не было ничего подобного. Небольшую скидку могли сделать по знакомству. Даже торговаться было почти всегда бессмысленно. Либо покупай по установленной цене, либо проваливай восвояси. Купит тот, у кого есть деньги. Да и сами цены особо не менялись уже Мордрид знает сколько лет. Летом нужно будет поменять часть галеонов на фунты и с кем-нибудь из одноклассников прогуляться по магловскому миру и посмотреть, как там. Но это все на каникулах. На истории магии преподавателя я обычно не слушаю, предпочитая заниматься по конспектам Перси, а значит, можно заняться дневником Салазара. Перед парой я достала тетрадь, над которой провела ладонью, тихо произнося заклинание. Пока Бинс монотонно вещал о конфликтах с гоблинами, я как заведенная строчила в своей тетради. Сидящий рядом Декстер сначала усмехался, будучи уверенным, что я записываю лекцию, а затем он заглянул в дневник. В этот момент я сделала небольшой перерыв, так что смогла воочию лицезреть искренний шок слизеринца. И не мудрено, письменность змей была чем-то средним между персидской клинописью и арабским языком, но на свой лад, и это не шутка. Я специально порылась в библиотеке, пытаясь найти схожести. Я недолго посмеялась над удивленным приятелем, размяла пальцы и вернулась к своему занятию. Признаться, я несколько увлеклась переписыванием дневника, желая как можно скорее приступить к тренировкам. А ведь мне нужно было еще вязать подарки, а также записывать рецепты для Хагрида. Хотя с последним мне помогала Холли, у которой был хороший почерк, а ее мама была кондитером, так что подруга добавила рецептов еще от себя. Мы также случайно узнали, что у лесничего день рождения 6 декабря. Девчонки не могли оставить это событие без внимания, потому что хотелось хоть чего-то хорошего. Снова выручила мама Холли, обещавшая приготовить яблочный пирог с карамелью, чтобы мы могли поздравить Хагрида. Но до праздника еще надо дожить. Все свободное время я писала в дневнике, даже во время обеда. А поскольку домашние задания никто не отменял, я начала жертвовать сном. Ну и выглядеть стало соответствующе. Половина школы была уверена, что я замкнулась в себе из-за происшествия с Колином, а другая половина утверждала, что у меня проблемы то ли с семьей, то ли с друзьями. Друзьям, кстати, мое состояние не очень нравилось, однако я говорила им, что все под контролем и этот период нужно просто переждать. Однокурсники на это сообщили, что как только увидят, что мне становится хуже, потащит меня к Помфри. На том и порешили. Фред и Джордж внезапно почувствовали прилив братской любви и попытались привести меня в чувство. Правда, своими методами, больше похожими на попытки запугать и довести меня до заикания. Они постоянно покрывались странным мехом и выпрыгивали из-за угла. Холли и Лив пугали до слез, гады. С одной стороны, все это здорово раздражало, хотелось надавать братьям по шее и наложить на них летучий мышиный сглаз. А с другой, я была рада, что близнецы наконец начали оттаивать. Перси был уверен, что я простыла, и пытался поить меня бодроперцовым зельем. Пару раз я даже поддалась на уговоры. Выяснилось, что с моими рыжими волосами и дымом, валящим из ушей, всем казалось, что я горю. Пивс, увидев меня в таком состоянии, выдал: «Огонь, девка». Надеюсь, что дебильное прозвище не прицепится. В начале декабря деканы составляли списки тех, кто остается в Хогвартсе. Малфой, как и обещал, домой не уезжал. С ним также остались Крэбб и Гойл. Ну и я, само собой. У матушки и отца вообще не было привычки забирать детей из школы на Рождество. На фоне одноклассников, которые рассказывали о каких-то семейных традициях, я невольно начала задумываться, насколько хорошая и счастливая наша семья. В скором времени у меня появился шанс это проверить. Субботним утром за сутки до дня рождения Хагрида мы с девчонками заняли пустой класс, чтобы упаковать подарки. Сообща мы купили, вернее, родители, но мы скинулись, большой и мягкий плед с драконами, а также красивый ошейник для клыка. Миссис Уокер прислала пирог, который с трудом доставили две совы, а миссис Грин передала свечи для пирога, воздушные шары и дурацкие колпаки. На пирог я сразу наложила чары стазиса, чтобы он не испортился. В этот момент в класс заглянул серьезный донельзя Перси. «Джинни, тебя вызывают к директору», — сказал брат. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила я. «Родители приехали», — вздохнул староста. «Мордрит», — выругалась я и повернулась к девочкам. «Заканчивайте без меня. Если я даже недолго буду занята, я уверена, что буду не в состоянии готовиться к празднику». «Без проблем», — кивнула Эвелин. «Главное, чтобы завтра после завтрака ты была в большом зале». «Да куда я денусь?» – захихикала я, покидая класс. И тут меня затопили нехорошие предчувствия, что нужно от меня родителям. Больше 3 месяцев от них не было ни слуху, ни духу, а тут явились. Противная горгулья не пропустила Перси в кабинет директора. Брат нахмурился и, приобняв меня за плечи, шепотом сказал тянуть время. Я не успела ничего спросить, как староста умчался в сторону подземелий. Пришлось идти сдаваться противным взрослым. Дамблдор также сидел за своим роскошным столом. Родители также стояли неподалеку. Мое лицо также было деревянным. Это ли не та стабильность, о которой вещает министерство? Я вежливо поздоровалась и замерла посередине кабинета, вперев взгляд в пол. Так и нужно. Я обижена и раздосадована и имею полное право так себя вести. «Здравствуй, Джинни. Как дела в школе?» Дамблдор явно решил зайти издалека. «Прекрасно. Спасибо за заботу», я светски улыбнулась, взглянув на пространство над левым ухом директора, создавая иллюзию прямого взгляда. «Спасибо Джемме за уроки. Мы можем забирать ее?» – спросил отец, старательно не глядя на меня. «Куда забирать?» – воскликнула я. «Я не собираюсь уходить из школы». «Успокойся, деточка», – произнес Дамблдор после недолгого молчания. «Никто тебе не запретит учиться в Хогвартсе». Слово директора. Я настороженно оглядела директора, опуская палочку, и когда только успела достать, мать с отцом вздрогнули, будто они боятся меня. «Ничего не понимаю». Дамблдор напротив остался образцом спокойствия. Как ни в чем не бывало, он сидел и понимающе улыбался. «Артур, Молли, учтите, что вы должны вернуть дочь в замок не позже ужина. Я и так иду на небольшое нарушение правил. По закону жанра в директорский кабинет разъяренной летучей мышью влетел Снейп. Теперь понятно, что имел в виду Перси, говоря тянуть время. Уизли, рявкнул профессор. Второй вызов к директору за год, неделя отработок. От слов декана я впала в ступор, вообще не понимая, в чем, собственно, провинилась. Северус, не наказывайте девочку, сказал директор. Родители хотят забрать ее на пару часов из школы. Это запрещено, отрезал Снейп. Разрешено в форс-мажорных ситуациях, мягко поправил Дамблдор. Им нужно посетить госпиталь Святого Мунга. От слов директора мои брови поползли на лоб. Госпиталь? Какого Мордрида? И что же такого случилось с мисс Уизли, что школьная медика-ведьма не в силах ей помочь? Декан презрительно скривился. Мадам Помфри не в состоянии сделать проверку на родство, произнес Дамблдор. Я возмущенно вскинула голову, встречаясь взглядом с директором. Просто прекрасно. Только из-за того, что меня занесло на Слизерин, они сомневаются, что я их дочь. Горечь и обида захлестывали сознание. Я перевела взгляд на родителей и увидела, что мама смотрит в пол, а отец хмурится. Неужели он думает, что матушка меня нагуляла? Я слышала, как девчонки постарше обсуждали подобные сплетни. Никогда не думала, что подобная грязь может меня коснуться. Декану пришлось меня отпустить, однако он предупредил, что если к ужину я не вернусь в замок, то он вызовет Аврорат. Все-таки во время учебного года за студентов отвечают деканы, и если со мной что-то случится, то именно Снейпу отвечать перед Визингамотом. Когда мы перемещались к каминам в Мунга, я отметила, что отец положил руку мне на плечо, отпустив сразу, как мы оказались в холле больницы. А раньше отец крепко держал мою ладонь. Мы прошли в богато обставленный кабинет, где нам предложили расположиться на удобных креслах перед массивным столом. Родители молчали, обмениваясь мрачными взглядами. Ну и я тоже не спешила общаться. Чтобы не показала проверка на родство, я точно знала, что не хочу больше видеть родителей. Глава 15. Я была в ярости. Родители потратили на этот, по моему мнению, бесполезный анализ целых 50 галлеонов. То есть мы все ходим в обносках, едим в основном то, что вырастили в огороде, а они такие деньжищи выкидывают буквально на ветер. Когда я спросила, откуда деньги, матушка помялась и сказала, что они с отцом, оказывается, собирались на рождественские каникулы отправиться к Биллу, в Египет. Лучше бы не спрашивала. Стало обидно до слез за себя и за братьев. Перси, значит, работает на каникулах. Близнецы постоянно что-то придумывают, чтобы из нищеты выбраться. Рон ходит со сломанной палочкой, потому что знает, что новое стоит дорого. А мать с отцом планируют, значит, отдых в Египте. Значит ли это, что у нашей семьи больше денег, чем мы думаем? Если да, то почему мы всегда жили в такой нищете? У меня и отца взяли немного крови, которую по капле добавляли какие-то зелья, постепенно меняющие цвет. Ну, нетерпеливо спросил отец. Сотрудник госпиталя смерил его недовольным взглядом, но все же ответил. Терпение, мистер Уизли. Подобные проверки не терпят суеты. Ждать пришлось с десяток минут. В итоге одно зелье стало ярко-голубым, а второе – прозрачным, как слеза. Надо же, как любопытно, задумчиво произнес алхимик. Что это значит? Потребовал объяснение отец. Это значит, мистер Уизли, что девочка является вашей дочерью по крови, однако магически она не является даже вашим родственником, ответил мужчина. Видите, зелье абсолютно прозрачное. Чем ближе родство, тем насыщеннее цвет, но тут его нет вообще. Интересный парадокс. Я бы посоветовал проверить вашу дочь на проклятие. Может быть, это прояснит ситуацию, возможно, с помощью легилименции узнать, что случилось с нашей малышкой, подала голос мать. Я пересеклась с ней взглядом, и меня поразила страшная догадка. Родители знают про дневник, и, возможно, знают, кому этот дневник принадлежал. Вы с ума сошли, воскликнул сотрудник Мунга. Легилименцию может применять только Визингамот, причем исключительно в рамках суда. Вы половину больницы хотите в Азкабан отправить? Я рада была принципиальности мужчины. После всего, что натворили родители, я даже близко не хочу подпускать их к своему разуму, да и близко подпускать к себе тоже. Вызвали мага, определяющего проклятие, и стрясли с родителей еще десяток галлеонов. Маг помахал палочкой передо мной, бормоча заклинания. Затем недолго подумал и повторил эти манипуляции с родителями. «Любопытно», — повторил он слова своего коллеги. «Что любопытно?» — спросила я, устав молчать. «У тебя, девочка, Каким-то образом получилось снять с себя проклятие предателя крови, пояснил маг. Из-за этого возник парадокс. Все Уизли являются носителями этого проклятия, а ты – нет. Поэтому тебя нельзя считать частью рода Уизли. Скверно, покривила душой я. Это значит, что я не привязана ни к какому роду. А вот это навряд ли, фыркнул специалист. Вероятнее всего, тебя притянет магия одного из прерванных родов, с которыми ты в родстве. Следи за своими способностями. Они могут измениться, и ты сможешь понять свою родовую принадлежность. Понять родовую принадлежность? Спасибо, поняла уже. С моим-то Парсилтангом. Есть ли еще способы узнать, что у нее за род? Поинтересовалась Маман. Ее глаза алчно блеснули. К сожалению, нет. Магия, увы, не всесильна. От слов мага я внутренне заликовала. Как минимум это означает, что никто не узнает, пока я не решу рассказать. А вот родители ощутимо расстроились. Когда мы вышли из кабинета, они долго шептались в коридоре, поглядывая на меня. Я тем временем решила устроить небольшую проверку. Достала из сумки любимую тетрадь и принялась ее листать, краем глаза следя за родителями. Первой моей манипуляцией заметила Маман. Женщину буквально подкинула, и она дернула отца за рукав, привлекая внимание. Отец нахмурился и подошел ко мне. «Что читаешь?» – нарочито спокойно спросил он. «Конспект по чарам», – не моргнув глазом солгала я. «Мы будем изучать чары света, и я хочу подготовиться».